3. Пауль фон Гувениус, или Павел Иванович, конечно же, не читал творений Козьмы Прудкова, где сказано «И терпентин на что-нибудь полезен». Но зато после памятного знакомства с господином Паскалем он твердо усвоил, что саранча создана именно для него. Как живой пример стоял у Павлуши перед глазами осиянный нимбом члена Государственного совета генерал Цеймерн. Если бы не саранча, не быть ему генералом. А вот ведь повезло человеку. И снились фон Гувениусу несметные полчища шуршащих тварей, которых он сокрушит железную пятою, чтобы осесть под старость в малиновом кресле. Впрочем, Павел Иванович был честен в своих поползновениях сделать карьеру за счет русской саранчи. Ему хотелось только поскорее прийти, увидеть и победить ее. Последующие блага зависели уже от признательной России, которая, несомненно, оценит его заслуги. Вот с такими-то мыслями, запасшись свежевыпущенным циркуляром, Павел Иванович и выехал однажды из города на просторы Уренской губернии. Сопровождал его в казенном путешествии, оплаченном по закону, только некий чин, лицо хмурое и многоопытное. Он же был первым человеком на русской почве, который продемонстрировал перед Павлушей всю силу уважения к циркуляру. Случилось это так. Остановились для обеда в большом селе, зашли в трактир, и чин прочел хозяину циркуляр. Дошло до моего сведения и так далее. Короче, не следует угощать начальство бесплатно. «Учини расписку», — велел чин по прочтении. «Так что, ваш бродь, ученю мигом. Прибей таксу на видном месте. Да и развернись. Котлеток нам с жару, да полсобаки поставь, и не греши». Выпил чин полсобаки, разжевал Павлуша котлетки. «Хозяин», — позвал чин, — «а сколько много ли с меня?» «Да ничего, ваш бродь, как можно?» Чин развернулся, хрясь в ухо. «Циркуляр читал?» «Читал. Расписку чинил?» «Чинил». «Это что же выходит? Ты бунтовать? Гони красненькую, иначе я тебя в протокол засуну по самые шулята». И спрягал чин в карман красненькую, подмигнув Павлуше. «Прикажите далее ехать, сударь». Очень этот способ Павлуше понравился. Впрочем, обращался он к чину за все время пути скорее как к путеводителю и переводчику в туземных краях. Чин, между тем, проводил в жизнь свой циркуляр и сокрушал кое-кого по дороге. Сокрушения эти производились, как правило, над мужиками, которые должны были обеспечить проезд фон Гувениуса по губернии. Лошадей в деревнях жалели, каждая была на учете в хозяйстве. Время-то рабочее. «Ур-р-р», — говорил в таких случаях чин и тут же сокрушал. Так что задержки не было. Фон Гувениус скатился со своим циркуляром, как по маслу. Павел Иванович посматривал на своего попутчика с уважением. «У него свой циркуляр, у чина тоже имеется. Вот и конец пути. Соприкосновение трех уездов подвздошено всей Уренской губернии. Отсюда было решено напасть на саранчу». Вылез фон Гувениус из телеги и огляделся. Уныло и пусто мокли поля под моросью. Покосившиеся избенки торчали в небо горбами крыш. Под громадными лопухами на обочинах дороги лежали деревенские собаки. «Гав! Гав!» — припугнул Павел Иванович одну из них. Собака встала и, поджав хвост, ушла куда-то. Русская собака — битая собака. фон Гувениус жаждал распространить свой циркуляр на русских пейзан. Но деревня одичало глядела окошками. Мужики и бабы находились в поле, работали. «Но это есть циркуляр», — недоумевал Павел Иванович. «Его надо исполнять». Чин распорядился. Мужиков и баб с помощью старосты погнали с полей обратно в деревню. Павел Иванович взобрался на телегу и громко прочел циркуляр. Над толпою повисло скорбное молчание. Тихо накрапывал сиянец дождик. Мужики подтолкнули вперед старосту. «Кондратушка, милок, выручи, а уж мы тебя озолотим. Два ведра миром поставим. Ей про, хошь лопни». Староста, прижав к животу шапку, посмотрел на чиновника. «Ваше благородь», — вступился он за односельчан. «Какое тут? Разве же сранча бывает в такую пору?» «Да николи, ваш благородь. У якимовских, верно, аж крыши пожрало. Так это когда и было-то?» Павел Иванович посмотрел на чина. «Уррр!» — сказал тот, готовясь сокрушить. «Россия вообще забавная страна. Как-то император Павел, недовольный одной дамой, велел ей намыть голову. Это было исполнено в точности. Генерал фон дер Пален пришел в дом этой дамы и самолично вымыл в тазу ей голову. Приказ его величества, мадам». Так объяснил он свою любезность. Мужики взъярились противу Павлушиного циркуляра. Вечером чину тоже было произведено хорошее сокрушение. В темноте-то не видно кто. Но прибыла тут на подмогу уездная стража, и циркуляр стал приводиться в действие. «Начинает!» — велел фон Гувениус. Чин незамедлительно развел мужиков по округе копать канавы. Баб посадили за житье мешков из крестьянского холста. Стариков и детишек погнали в соседний лес. Верст за 40. Собирать валежник. Жизнь перевернулась. Павел Иванович начинал свою карьеру честно. С утра, ничего не поев, вымокнув под дождем, он проверял с рулеткой ширину и глубину канав. Путеводной звездой светил ему генерал Цеймерн на этом зябком глинистом поле. «Плохой канава», — говорил он, — «кривой канава». «Ваш благородь», — взмолились мужики, — «какой денек прошел! Побаловались и будя! Ослабоните!» Но за спиной Павлуши стоял чин. «Уррр!» — говорил он, и канава выравнивалась по линейке, прямая, как полет одинокой вороны. Автор проекта уничтожения саранчи мыслил так. Хворост будет гореть, дым погонит саранчу в канавы, где, очевидно, негодные твари и будут закопаны землей. Непонятно было только назначение мешков. Но немецкий ум рассудил быстро. Саранча собирает в мешок. Раз — и давить надо. Циркуляр действовал 3 дня. Работа на полях была заброшена. Павел Иванович не уставал проверять ширину канавы и считать мешки. На 4-й день, когда фон Гувениус попивал в избе молоко, протиснулся в двери староста и упал перед ним на колени. «Что это есть?» — спросил Павлуша у чина. «Моченьки нашей не стало», — всхлипнул староста. «Уж не взыщите, ваш благородь, собрал, сколь мог. Да уезжайте, а то мужики худо задумались. Не быть бы кому биту». Размотал староста грязную тряпицу и выложил перед фон Гувениусом трепанную пачку денег. «Это есть взятка?» — возмутился Павел Иванович. «Уррр!» — напомнил о себе чин. Но урчание его теперь отзывало игривой ласковостью. Староста поник головою, так что можно было видеть его заросший затылок. «Сколько могли», — повторил он. Павел Иванович плюнул на пальцы и пересчитал деньги. Ни много ни мало — 200 рублей. И он даже не просил. «О», — сказал Павел Иванович старости, — «ты добрый человек. Я возьму их у тебя. Но циркуляр есть циркуляр». И вдруг Чин сказал: «Прикажите далее ехать». А далее события разворачивались уже в порядке ускоренном. Быстро сгонялись мужики, ставились условия о холсте и канавах, после чего называлась сумма. Как правило, все шло гладко, без запинки. Саранча быстро уничтожалась. С каждого уезда накапало по 7 тысяч. Еще вчера жившие на дровых хлебах, таскавшие сигары из стола князя Мышецкого, фон Гувениус возвращался в Уренск весьма утяжеленный. Чин же, помимо прямых доходов, имел еще по червонцу от каждого уезда за неоднократные сокрушения и тоже был весьма доволен. Чуткая душа фон Гувениуса пребывала в отменном согласии с совестью, ведь он даже не намекал на взятку, ему сами давали. Эти грязные русские свиньи сами развратили его. В блаженном настроении появился Павел Иванович перед своим братцем. Похвастал успехами. «Ну а как у тебя?» Тем временем братец его Генрих, или Егор Иванович, пригрелся на теплой груди титулярного советника Паскаля. Знакомство его с Осипом Донатовичем окрепло в негласном содружестве. Очень уж был обаятелен этот чиновник. В один из дней Паскаль залучил Егора Ивановича к себе на дом. Поговорили о том, о сём, попили чайку с медом. В ответ на восторги немчика, который никак не мог забыть чародейство с картами, Осип Донатович заметил небрежно: «Да это ерунда, мой милый, плешь собачья». «Да как же? Как же?» — заволновался фон Гувениус. «А вот изволь сюда посмотреть». Взял колоду, срезал ее на пальцы. И вдруг начались такие волшебные превращения, что фон Гувениус совсем ошалел. Откинув назад манжеты, Осип Донатович рассыпал перед ним карты в самых таинственных сочетаниях. Короли уплывали куда-то по воздуху, превращались в дам. Нужные карты отыскивались под столом или в кармане самого фон Гувениуса. «Назови мне карту», — сказал Осип Донатович. «Какую?» «Ну, любую. Называй». «Семерка трефа». «Получи». И мгновенно к носу его была приставлена семерка трефа. «А вот видишь?» И семерка обернулась тузом. Паскаль похлопал фон Гувениуса по плечику и сказал: «А то, что видел ты в дворянском собрании, так и быть, сделаю и для тебя. С такой картишкой не пропадешь, Егорушка. Называется гильотинка». Выдвинул ящик стола, битком набитый свежими колодами. Достал одну карту, острым ножом ловко расслоил ее на два пластика. В ход пошли ножницы, клей, пергамент и свиная щетина. Через полчаса работы в руках Егора Ивановича была гильотинка, предмет мечтаний молодого человека. «Вот так», — сказал Осип Донатович. «Постучи легонько ребрышком. Вроде бы ты задумался о чем-то. Ну, постучи, постучи. Не стесняйся, милый. Все так начинали». Егор Иванович постучал, и гильотинка сработала. Шестерки превращались в семерки, на семерку набегала восьмерка. «Я вам так благодарен», — расчувствовался фон Гувениус. «Такое счастье! Если бы моя мама была жива, вот бы она порадовалась». Осип Донатович дружески обнял Егора Ивановича. «Учиться тебе надо, Егорушка, учиться». «А я ученый, Дербцкий университет. С классом вышел. Ну и какой же у тебя класс? 14-й. По табели о рангах. Не везет. Университет для дураков хорош. Да и что тебе даст класс? Вон я и в 9-м классе. Что толку? А подучившись, можешь сорвать 1020-30 на ярмарке. Я? Один я? Нет, Егорушка, вразумил его Паскаль. Такие вещи в одиночку не делаются. Учись подчиняться кому следует. Поздно вечером, уже накануне ночи, Осип Донатович повез фон Гувениуса за город, провел его на полутемную дачу. Изо всех углов, словно сговорившись, забили часы. Хрипатые, тонкие, колокольные, звончатые. «Ой, я боюсь», — сказал фон Гувениус. «Иди, иди, Егорушка», — подтолкнул его Паскаль. Гостям вышел сам Отрыганев, в халате, нечесанный, с похмелья. Набулькал полный стакан содовой, жадно выпил. «Привел?» — спросил кратко. «Ну и хорошо». Уренский предводитель дворянства бросил Егору Ивановичу две колоды карт. Совершенно одинаковые с виду, новенькие. «Разбазарь Аделаиду», — велел он. Осип Донатович вступился за своего ученика. «Борис Николаевич, он Аделаиду еще не знает. Я ему только гильотинку сбагрил. Представьте себе, молодо-зелено, а желание пить да жрать тоже имеет». Отрыганев обошел фон Гувениуса вокруг, словно ученый кот вокруг дуба. «Что-то, брат, — сказал он, морщась, — вид у тебя шибко провинциальный. Лоску не вижу. Штаны висят. Весь ты в клетку, будто шахматный. Йоська, ты проследи». «А что ему? — спросил Паскаль. — Фрачную пару, колечко на палец. Монокль, может, как принцу картофельному». Отрыганев примерился к фон Гувениусу. «Да», — согласился он, — «стеклышко в глаз ему не повредит». «Так как же?» — спросил Паскаль. «Готовь его под гильотинку». «Мне монокль не нужен», — возразил Егор Иванович. «Но-но!» — грозно рявкнул Отрыганев. «Тебя никто и не спрашивает. Надо будет, так и кольцо в ноздрю тебе вставим. Здесь тебе не Европа, а Уренская губерния, входящая в состав Великой Российской империи. Понял?» Фон Гувениус мелко задрожал, а предводитель вдруг спокойно протянул обращенному в новую веру 200-х. «На вот», — сказал, — «побывай кое-где. Пусть твоя физика примелькается в местном пейзаже. И забудь, что ты был у меня. Ты вообще не знаком со мною». Очень теплой была встреча близнецов после разлуки. Вечером они дружно отправились в публичный дом на Петуховку и не могли опомниться от радости. Ах, какое счастье, что они все-таки приехали сюда. Россия такая богатая страна. И здесь так легко добывать деньги.